Тогда я звоню ее родителям и говорю, что девочке необходимо подтянуть за оставшееся время корейский язык с литературой и физическую форму. За такой короткий срок это маловероятно, высказал свои сомнения Хеджин, поднимаясь. Полностью с вами согласен, Сон Бэ, поддержал учителя физкультуры Ингук. Квартира семьи Ким. Гостиная. 1:40 после полудня. В гостиную заглянула Хеми. Пак Пау, расположившаяся в кресле, смотрела какую-то передачу о природе. «Омма», — обратилась она к свекрови. «Звонил Джеука и сказал, что необходимо нанять репетитора по корейскому языку и литературе для Суина». «И?» Оторвавшись, заинтересованно посмотрела бабушка на невестку. «А также ей нужно усиленно заняться физической подготовкой». И, нахмурившись, женщина добавила. «В противном случае она не сможет поступить в Сонхва». «Это не очень хорошо», — задумчиво произнесла пожилая женщина, а затем посмотрела на Хеми. «Джиука займется поиском репетиторов?» «Нет, Омма. Он попросил нас это сделать. У него сейчас очень много работы и совершенно нет времени». «Ну, разумеется», — проворчала Пак Пао. «Где же найти время на родную-то дочь?» «Омма», — с обидой в голосе произнесла Хеми, глядя на свекровь. «Да знаю, я знаю», — отмахнулась та и приказала. «Принеси мой телефон, а я пока подумаю, кому лучше позвонить». Хеми ушла в комнату Хальмони, и Пак Пао осталась одна. «Вечно у него времени нет», — ворчала женщина, перебирая в уме знакомых, к кому можно обратиться с возникшей проблемой. «А воспитанием дочерей кто заниматься должен?» Квартира семьи Ким. Гостиная. Вечер. Женщины затащили меня на семейный просмотр дорамы. Желанием я не горел от слова совсем и вообще, но им как-то удалось меня уговорить. В гостиной сейчас присутствуют все члены семьи Ким. Даже Джиук решил присоединиться к этому делу. Идет которая-то серия дорамы под названием «Отражение желаний». «Не понимаю», — произносит Сон Ми, когда началась рекламная пауза. «Почему Юджин не может определиться? Что в этом сложного?» «Вопрос отношений очень сложен», — произносит бабушка и мечтательно добавляет. «А уж если влюбишься...» Хими кивает, поддерживая позицию Хальмони. «Я в разговоре не участвую, молча поглядывая на родных». «Пф», — насмешливо фыркает он Ни. «Я бы, не раздумывая, выбрала Джунхи. Он богат, хорошо воспитан и любит Юджин. Чего ей еще надо?» «Дансан неплохой парень», — вступает в беседу отец, видимо, желающий защитить симпатичного ему персонажа. «Такие ребята производят неизгладимое впечатление на девушек. Тем более их ведь внешне и не различишь», — подключается Хеми. «Как две капли воды похожи друг на друга». «Да неважно это», — хорохорится Сон Ми. «Лучше выйти замуж за богатого и не знать ни в чем нужды. А что может предложить этот Дасан своей девушке?» «Ого!» — украдкой посмотрел на Онни. «А сеструха-то у меня меркантильна до мозга костей». «Ты еще маленькая», — с улыбкой произносит Хеми. «И многого не понимаешь. Главное, это не деньги». Женщина с любовью смотрит на своего супруга, произнося эти слова. «Ваша Омма права. Теперь бабуля поддерживает невестку, посмотрев почему-то на нас с сестрой. Деньги — это не главное». «А ты что скажешь, Суин?» — неожиданно задает вопрос Онни, глядя прямо на меня. Выдаю я, не ожидавший такой подставы, но затем, собравшись, произношу, имея в виду героиню дорамы.

Прямо ж чем-то родным и близким повеяло. «Чего ты хочешь, Онни?» «Ну, даже и не знаю», — начав рассматривать ногти на руке, произнесла Сонми. «Сейчас у меня вроде все есть». «Онни!» — чуть ли не прорычал я, не желая играть в эти игры. «Ладно», — сложив руки на коленях и сцепив их в замок, елейным голоском заговорила эта вымогательница. «Поступим так. Сейчас я ничего у тебя просить не буду, у меня и на самом деле все есть. Но ты будешь мне должна». «О как! Она случаем у Дона Корлеона уроки не брала? Хотя какая разница, это сестра. Я ей и так бы помог в любом случае, обратись она ко мне». «Хорошо, Онни, я согласна». «Договорились». Продолжая улыбаться, сказала Сонми, вставая со стула и направляясь на выход. «Только будь осторожна и не встречайся с парнями наедине. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Я просто кивнул, дав ей понять, что все прекрасно осознаю. Так и закончился для меня очередной день новой жизни, а уже буквально начиная со следующего, времени побежало. Оно полетело, как пикирующий метеор, разрезающий слои атмосферы. Для начала бабуля нашла мне репетитора по корейскому языку. Им оказалась ее старинная знакомая. Госпожа Чон Бо А была сухощавой старушенцей с пронзительным взглядом. «Ведьма», — подумал я в нашу первую встречу и не ошибся. Эта старая корга завалила меня книгами, выдав список литературы, которые я должен был весь прочитать. Посчитав, сколько всего нужно прочесть, понял, что сдохну или с ума сойду. «Ты с луны, что ли, упала?» — задала вопрос госпожа Чон, когда я первый раз попытался написать предложение по-корейски. В дело вмешалась Пак Пао и поведала подруге мою печальную историю. Впрочем, упавшую с луны это не спасло. Этот престарелый демон в платье, по ошибке носящий человеческое имя, замордовало мне в первый же день. Уходил я из ее дома с твердой уверенностью, она является посланником преисподней. Также меня записали в фитнес-зал, где за мое рахитичное тело с нездоровым блеском в глазах взялся инструктор Хан. Это был плотного телосложения мужчина лет 40 на вид, с коротким ежиком волос на голове. Внешне он мне чем-то напомнил бульдога, такой же приземистый и хорошо сбитый крепыш. «Печальное зрелище», — произнес он, осматривая меня как предмет мебели, когда я пришел первый раз к нему на занятия, и, потерев ладошки друг от друга, добавил: «Думаю, за оставшееся время мы кое-что успеем сделать». После знакомства с этими двумя представителями корейского общества жизнь превратилась в ад наяву.